Глава восьмая. Отряд медленно продвигался по старой асфальтированной дороге. В моем мире именовалась она Буханцева. И, по-моему, состояние ее было не намного лучше этой. Россия никогда не отличалась умением делать прочные дорожные покрытия. Я где-то читал, что все это, мол, от того, что в нашем климате за год происходит более 100 циклов замерзания. То есть просочилась водичка в трещинку, там замерзла, расширилась, оттаяла, еще глубже просочилась. И так 100 раз. Оттого любое полотно в негодность за пару лет приходит. А это уже просто обязано было рассыпаться от того, что следить за ним больше некому. Но почему-то все еще держалось. По правую руку от нас тянулся полуразрушенный бетонный забор. За ним виднелись ряды железнодорожных вагонов. Они с первого взгляда будто бы и не поддались всеобщей разрухе. Лишь странные белесые шапки, украшавшие некоторые из них, показывали, что и туда пробралась странная болезнь, поразившая город. Еще за забором было немало построек. Я понятия не имел, чем там занимаются люди в моем мире. Здесь они были пустые и неприятны. Словно на открытый склеп смотришь. А еще в силу своей низкорослости они были целыми, только без рам. Дерево. Неужели людям было проще выламывать рамы и двери, чем раздобыть обычных дров? Ну, наверное, проще, раз все подчистую выдрали. Поразил вид второго железнодорожного вокзала. Он у нас весьма скромных размеров, в 2 этажа. Построен черти когда, ровесник Афанасича. В этом мире пенсионер выгорел наглухо, оставив после себя только закопченную каменную коробку, внутри которой вертикально стояли черные балки, останки деревянной крыши, и уже вовсю росли густые кусты. По левую руку от нас тоже были рельсы, только трамвайные. Почему-то они насобирали вокруг себя столько массивного хлама, что зачастую просто скрывались из вида. Под грудами раскрошенного бетона и пластиковыми обломками торговых павильонов, это не считая мелкого мусора. Двигались мы очень неспешно, этакими этапами, метров по 50. Каждый раз вперед уходил снайпер, осматривался, делал какие-то манипуляции над одному ему известным прибором, после чего передавал по рации лаконичные «чисто». Отряд подтягивался к нему, и все повторялось по новой. Между такими забеганиями у меня было прилично времени осмотреться, хотя пейзажи разнообразностью не отличались, да и смотреть по сторонам бойцы особо не давали. Зато мне не препятствовали в моем желании присесть на корточки, даже ехидных шуток никто не отпускал. А я, пользуясь свободой, смотрел в небо. Небо было ровно таким же, каким я его увидел в первый раз. Все те же багровые с синевой тучи, те же всполохи, все та же его нереальность, против которой выступает все естество. Только в одном месте оно словно бы стало оранжевым. Вероятно, где-то там, за этой непробиваемой массой небесного тумана, по-прежнему светило солнце. Город был мертв. Мертв в понимании человека из моего мира. Каждое более-менее крупное поселение обладает своей определенной душой, светом фонарей, неоном рекламы, запахом шашлычных и даже, извиняюсь, мусором, гулом тысяч работающих моторов, человеческой речью, музыкой. Все это сливается в определенный неразрывный гул. Опять же, свет. Мы не видим источника света. Мы используем его для своего удобства, и все. много в живом городе определенного духа, и мы к нему привыкаем, не замечаем его в повседневной жизни, радуемся, когда получается из него вырваться в девственную тишь природы, но неизменно начинаем скучать по нему спустя короткое время. Здесь все было иначе. Про свет я молчу, ибо здешнее светопредставление было удивительным. И оно было. А вот вместо знакомого гула только тишина, мертвая, гнетущая тишина, от которой на душе становилось тревожно. Я уже говорил, как она меня оглушила в самом начале. Стоило мне покинуть дом. Основные звуки здесь создавал ветер, и лишь изредка ее прорывали чужеродные, какие-то неземные звуки, отдаленный рев или мычание каких-то животных. С ума сойти! В городе моем, то есть, фу, потустороннем близнеце, обитают столь крупные, опять же, судя по звукам, особи. Еще пару раз слышались взрывы и остервенелая пальба. И, похоже, недалеко в такие моменты вся группа пригибалась к земле, ощетинившись стволами, занимала круговую оборону. А потом я заметил, что некоторые дома странно потрескивали. Разрядов, вроде тех, что были на соседнем доме, не было. А еле различимый треск стоял. Что это? Неужели они рушатся? Задавал я самому себе вопрос, задирая голову, стараясь рассмотреть верхние полуразрушенные этажи. Таких домов ветер, совсем скромный здесь, внизу, жутко насвистывал, проносясь сквозь выбитые окна и двери многоэтажных инвалидов. Мы довольно долго шли вперед, озираясь каждую секунду, ожидая, что произойдет что-то страшное, что-то непоправимое. И я, единственный невооруженный человек, потел с каждым неожиданным скрипом, с каждым новым небесным всполохом. После каждой неожиданной остановки, которые случались в разноброс, и в основном по прихоти командира. «Так», — зашипела рация, и это было что-то новенькое, выбивающееся из алгоритма. «Чисто. Снайпера я уже не увидел. Видимо, он успел присмотреть себе укрытие». Командир остановился и поднял левую руку вверх. Я мельком осмотрелся, прикинул в голове. Вид города в своей реальности совместил его с тем, что нас окружал, и понял, что миновали мы квартала 4, не больше. И это было хреново. «Сканинг местности!» — тихо, но твердо скомандовал главный. Два солдата отделились от группы и медленно по краям дороги пошли вперед.